со своими огромными зубами и большими серыми, напоминающими крупную морскую гальку, глазами. Да ей, пожалуй, и такого парня, как Бадди Уиллард, ни в жизнь не зацепить. А муж Диди, не таясь, жил то с одной любовницей, то с другой, и относился к ней не лучше, чем к старой запаршивевшей кошке. «А мне письмо!» — пропела Джоан, просовывая свою огромную голову в дверь моей палаты. «Поздравляю!» Я не подняла глаз от книги. С тех пор, как шокотерапия осталась позади, а всего со мной было проведено 5 сеансов, и я получила право на выход в город, Джоан принялась зависать на мне, как большая и неугомонная пчела, как будто вздумала высосать из меня мед моего выздоровления. У нее забрали учебники по физике и длинные ленты шпаргалок, которыми она обвешала стены в своей палате, и дела ее шли все хуже. «А тебе не интересно узнать, от кого?» Джоан прошла в палату и села ко мне на постель. Мне хотелось крикнуть ей, чтобы она убиралась к чертям собачьим. От одного ее вида у меня мурашки бегали. Но я как-то не могла на это решиться. «Что ж, ладно», — заложив в книгу палец, я прикрыла ее. «Так от кого же?» Из кармана юбки Джоан вытащила бледно-голубой конверт и, поддразнивая меня, помахала им. «Вот так совпадение», — сказала я. «Что еще за совпадение?» Я подошла к письменному столу, взяла с него бледно-голубой конверт и помахала им перед носом Джоан. Конверты были похожи друг на друга, как парные носовые платки. Я тоже получила письмо. Интересно, не совпадают ли они слово в слово? «Ему лучше», — сказала Джоан. «Его выписали». Возникла небольшая неловкая пауза. «Ты собираешься выйти за него замуж?» «Нет», — ответила я. «А ты?» Джоан уклончиво ухмыльнулась. «Да он мне не больно-то нравится». «Вот как?» «Да, но мне очень нравятся его родители». «Ты имеешь в виду мистера и миссис Уиллард?» «Да». Голос Джоан заставил мой позвоночник заныть, как от сквознячка. «Я их просто люблю. Они такие милые, они так счастливы друг с другом, не то что мои родители. Я часто бывала у них, пока на горизонте не появилась ты». Прежде чем упомянуть о моем появлении, она замешкалась. «Весьма сожалею», и затем я добавила. «А почему, если уже они тебе так нравятся, ты прекратила свои визиты?» «Ну что ты, как же я могла, пока ты встречалась с Бадди? Это выглядело бы, как тебе сказать, по меньшей мере странно». Я взвесила сказанное. «Пожалуй, что так. А ты собираешься...» Джоан вздохнула. «Повидаться с ним?» «Еще не знаю». Сперва мне казалось невыносимой даже мысль о том, что Бадди навестит меня в клинике. Он наверняка начнет важничать и шушукаться со своими коллегами-докторами. Но потом я подумала, что это может стать серьезным и значительным шагом принять его здесь и поставить на место, объявить ему. Несмотря на то, что у меня на самом деле никого нет, ни переводчика-синхрониста и никого другого —